1965. Отправляясь в свои ночные поездки, Константин воображал, что рядом с ним сидит Мэри. Не та, с которой он теперь жил, но Мэри 17-летняя, загадочная девушка, проворно задвигавшая за собой щеколду калитки. Мэри, которой удавалось сочетать здравомыслие с незамарными ничем женскими надеждами, которая еще не начала подсчитывать его изъяны. Он по-прежнему любил ту Мэри, любил то, что от нее уцелело — самообладание, преданность порядку, прямизну осанки. И в ночных поездках спутницей его была молодая Мэри, иногда мешавшаяся в его сознании со Сьюзен. Умненькая девушка, сидевшая надежно пристегнутой на пассажирском сиденье, вглядываясь в пейзаж, скептически, но и со взыскательной любовью. Он показывал ей свою стройку, ряды и ряды домов, целый городок, выдержанный в мягких тонах и в простых, спокойных формах. Иногда он останавливал машину на одной из улиц и позволял себе посидеть, откинувшись на бордовый плюш Бьюика и впитывая окружающее. Весь этот городок построен им и Казанзакисом. И теперь кровли его домов определяли линию горизонта, их окна лили в сумерки свет. В такие ночи Константин ощущал себя действительно добившимся многого человеком. Городок был само совершенство, чистенький, опрятный. Дома Константина повторялись стройками. Первый — со остроконечной кровлей, второй — с небольшой верандой, третий — он нравился Константину больше всех — с парой эркерных окон, аккуратных и симметричных, как груди девушки. Дома поднимались в небо, следуя сдержанному ритму, и Константин неизменно удивлялся тому, что действительно создал их. Дни его состояли из мелочей и препирательств. «Да говорю ж тебе, Джерри, никаким войлоком выстилать изнутри кровлю мы не будем. И кто велел тебе закупить этот дурацкий камень? Канализационные трубы можно и землей засыпать». Только в такие ночи, во время поездок, он до конца понимал. Дома стоят здесь потому, что это он купил товарный вагон гипсокартона, 5000 рулонов изоляционного материала, сосновые доски, на которые пошел целый лес. Иногда Константин выбирал какой-нибудь дом и наблюдал за ним с разумного расстояния, разумеется. Курил сигарету за сигаретой и смотрел, как освещаются или темнеют окна, как в дом впускают лающую у двери собаку. В некоторые ночи у выбранного им дома останавливалась машина, из нее вылезал подросток. В другие, из другого дома, выходили, чтобы полить лужайку, мужчина и женщина. А как-то вышел и простоял на лужайке, пока в небе не угас последний свет и не проглянули звезды, крепкое сложение мужчина в свободных брюках из зеленой шотландки. Константин наблюдал за ним, пока мужчина не вернулся в дом. Из тех, что с остроконечной крышей, обошедшейся его хозяину хорошо, если в пятую часть того, что Константин заплатил за свой собственный. На краткий срок он проникся к этому мужику любовью и состраданием. Мужик вполне мог быть его младшим братом или старшим сыном. Константин не очень-то понимал, зачем приезжает сюда, что хочет увидеть. Он не мог бы сказать, почему раз или два в месяц обращается, уходя с работы, в соглядатая. И каждый раз воображает, что рядом с ним сидит молодая Мэри или кто-то похожий на нее, как воображает и жизнь, идущую за стенами домов. Когда он снова включал двигатель и направлял машину к своему дому, им овладевал хаос томительных желаний. Слишком часто он себе такие поездки не позволял. Раз в месяц, ну, самое большее два. Он твердил себе, что просто хочет посмотреть, как живет его городок, не отстать от этой жизни. Он видел девушку, сидевшую на бордюрном камне, ожидая кого-то, так и не появившегося. Видел украшенную оранжевыми полосками кошку, поймавшую дрозда. И видел, как трепетная жизнь выпорхнула из тельца птицы с быстротой взлетающего в небо воздушного шарика. Слышал разговоры и музыку, а однажды различил, так ему показалось, крики двух любивших друг дружку людей. И домой он ехал полный возвышенных, словно бы арочных, почти болезненных в их силе надежд. Он построил для своей семьи крепкий новый дом, занявший целый акр. Он дал ей 2 настоящих камина, 38 окон и парадную дверь с резными деревянными колоннами по бокам, белыми и желобчатыми, как свадебные торты. Нажимая на кнопку пульта, управлявшего дверьми гаража, он сознавал, что над головой его висят созвездия — Орион, Овен, Большая Медведица, а за спиной тянется федеральная автострада, по которой и сейчас катят к определенным для них местам гвозди, продукты, ботинки и тракторы. Сознавал, что под землей раскинулась сеть труб, по которым течет сквозь мир норных животных и древесных корней вода. И когда двери гаража разъезжались на роликах, оттягиваемые намасленными цепями, он прощался с обычными тревожными мыслями и попадал в царство блаженства. Объяснить это ощущение он не мог. Ощущение неотвратимости, титанических плит, сдвигавшихся в ночном небе, меняясь местами во исполнение плана слишком простого, чтобы его смог постичь человек. Наполненный счастьем, Константин заводил машину в гараж. Здесь, в совершенном порядке, висели на колышках белой доски его инструменты. Здесь размещалась его газонокосилка, его тиски, его шурупы и штифтики, разложенные по банкам с ярлычками. Сегодня он позволил себе посидеть с минуту в прохладном безмолвии машины. А потом прошел боковой дверью на кухню, где Мэри держала теплым его обед. На холодильнике красовались старые рисунки Билли и Зои, прикрепленные магнитиками фрукты. Пластмассовое яблоко, апельсин, банан. «Привет», — сказала Мэри. Она составляла какой-то список. Красные брюки, серая трикотажная рубашка. «Привет», — ответил он. И едва Константин успел произнести эти 2 слога, как все его блаженство испарилось. Что-то в доме было не так. Что-то принижало его, хоть он и зарабатывал хорошие деньги, чтил данный им брачный обет, кормил и одевал своих детей. «Как прошел день?» — спросила, не отрываясь от списка, Мэри. Если она бралась за какое-то дело, все прочее для нее существовать переставало. Черные волосы, собранные сзади в тугой узел. «Хорошо», — ответил он. «Какой тут запах приятный». «Свиные отбивные», — сказала Мэри. «С картофельным пюре. Ты голоден?» «Да, до ужаса. А чем занимаешься?» «А, это просто список всего, что нужно купить ко дню рождения Зои. Сама не верю, что пригласила провести у нас ночь целых 8 девчонок». Он кивнул. Ему почти удалось снова поймать за хвост чистое сводчатое блаженство, испытанное им в гараже. Миловидная жена, дубовые шкафчики, свинина с картошкой, ожидающая его в горячей духовке. Он стремился к прочному, устойчивому счастью, которое продолжается час за часом, а не налетает буйными приступами в неурочные, одинокие, как правило, мгновения. Он так много работает. Временами ему казалось, что если он будет произносить те слова, какие произносят все счастливые люди, то и к нему вернется счастье. И он, схватив счастье за незримые крылья, крепко прижмет его к груди. «А дети где?» — весело спросил он. «У Сьюзен балетный класс. Билли с Зоей наверху. Предположительно, делают уроки. Ты сегодня припозднился?» «Да, чертова пропасть работы». «Знаю. Здесь ее тоже чертова пропасть». Константин кашлянул, вытер тылом ладони губы. «Я что-то не слышу жалоб на нехватку денег», — сказал он. «Хм. Ты нынче в приподнятом настроении», — отозвалась она. Список все разрастался. Карандаш Мэри держала с гневной чопорностью. Константин боялся ее, чем-то рассерженную, полную сознание своей правоты. составляющую список, который высекут на граните его надгробья. «Просто умаялся на работе», — сказал он, — «и питаю надежду на то, что мне время от времени будут говорить спасибо. Вот и все». Она что-то добавила к списку, карандаш царапнул бумагу. «Я тоже работаю», — сказала она. «Собственно говоря, прямо сейчас и работаю». Ему показалось, что кухня начала разрастаться, а он умолялся в ней. Мизерный человечек, стоявший, оголодав, на желтом линолеуме. Он включил в духовке свет, взглянул сквозь тонированное окошко на керамические кастрюлечки с едой. «А как насчет обеда?» — спросил он. Голос его снова звучал весело. Голос счастливого мужчины. «Кон, обед перед тобой. Я могу подать тебе его за минуту. А если ты хочешь получить его сию же секунду, так пожалуйста. Духовку ведь ты открывать не разучился, так?» «Так», — ответил он. И, взяв подставку для горячего, извлек из духовки кастрюльки, поставил их на разделочную стойку, снял с них запотевшие стеклянные крышки. «Выглядит здорово», — сказал он. «Молоко, питье, картофельные чипсы, зефир, подарочки. Может быть, флакончики духов, хотя не знаю. Пожалуй, для духов они еще маловаты». Константин достал из буфета тарелку и как раз зачерпывал ложкой пюре, когда в кухню вошел Билли. «Здравствуй», — сказал Билли. В 12 он оставался таким же тощим, как в 5. Под его молочно-белой кожей проступали узлы и рычаги костяка. Лицо, с большей резкостью очерченный вариант лица Константина, несло выражение скрытности. «Привет», — откликнулся Константин. Билли подошел к холодильнику, достал бутылочку коки. У Константина сдавило горло, судорога собственника. «Это моя кока», — думал он. «Это я за нее заплатил». «Чем занимаешься?» — спросил он. «Да ничем», — ответил Билли. «Географию учу». «Географию». Константин сжал в кулаке ложку. Но почему он никак не может полюбить сына? Чего ему не хватает? «Говори», — мысленно приказал он. «Расскажи мне про географию». «И что вам задали по географии?» — спросил он и, положив ложку, ткнул вилкой в отбивную. «Покажи мне, какое ты место занимаешь на карте мира. Мальчишка, который все время о чем-то думает, живет книгами, который не желает запоминать названия инструментов и равнодушен к играм на открытом воздухе». Билли пожал плечами. Он открыл коку, та зашипела. «Латинскую Америку», — ответил он. «Основные предметы импорта и экспорта». «Ну да», — сказал Константин. «Импорт и экспорт. Из Латинской Америки целыми кораблями алмазы везут, верно?» Билли смерил его взглядом пустым, но удовлетворенным. Константин этот взгляд знал. Маска победителя, совершенное спокойствие высшего существа. «Нет, пап», — с нарочитым терпением сказал Билли, — «не алмазы. Они экспортируют, ну, в общем, бананы, кофе, еще кое-что». Константин почувствовал, как в груди его закипает гнев. «Ладно, может, он и ошибся. Может, алмазы добывают в другой стране. В Африке или в Бразилии?» «А ты у нас умный, да?» — сказал он. «Очень умный мальчик». Возможно, тон его оказался более резким, чем он хотел. Иногда то, что он говорил, резало Константину ухо несоответствием его душевному настрою. «Не знаю», — сказал Билли. «Не знаешь. Ладно. А что ты знаешь? Я все время слышу от твоей матери, какой ты умный». Он вглядывался в лицо сына. Билли стоял перед ним, хрупкое сооружение из костей и бледной кожи. В глазах мальчика, слишком больших для его головы, сменяли одна другую непонятные мысли. «Где находится Коста-Рика, пап?» — вдруг спросил он. «Что?» «Коста-Рика. Страна такая. Ты знаешь, где она?» «А при чем тут Коста-Рика?» «Ну, просто я забыл, где она», — сказал Билли. «К северу от Панамы или к югу?» Константин отмахнулся от него. «Иди», — сказал он. «Доучивай свои уроки». «Ладно», — отозвался Билли. Он взглянул на Мэри, и та отвела глаза в сторону с таким откровенно заговорщическим видом, что у Константина перехватило дыхание. Похоже, они строят общие козни, делятся соображениями о его недостатках. Билли глотнул коки и пошел к двери. Походка у него была аккуратненькая, девчоночья. Наверное, он может встать на носочки, да так и стоять, не качаясь. «Послушай, мистер», — сказал ему в спину Константин, — «мне не нравится твое поведение». «Оставь его, Кон», — сказала Мэри. «Поднимайся наверх, Билли». Билли обернулся. Лицо его было искажено чувством, назвать которое Константин не взялся бы. Может быть, бешенством, может быть, страхом. «Как называется столица Северной Дакоты, пап?» — спросил Билли. «Ты что мне хочешь сказать? О чем ты говоришь?» «Кон», — произнесла Мэри. Опасливое предчувствие, прозвучавшее в ее голосе, лишь сильнее распалило Константина. «А сколько будет семью 9?» — спросил Билли. «И как пишется слово «бордюр»?» «Предупреждаю тебя, мистер. Какого дьявола ты о себе возомнил?» «Я умный мальчик», — ответил Билли. «Ты сам так сказал». «Ну так и убирайся отсюда. Считай до трех, и чтоб духу твоего здесь не было. Раз!» Билли вышел из кухни. Константин увидел облегчение на лице Мэри. Она держала в руке список. «Два, три», — досчитал Константин. И повернулся к стойке, чтобы переложить, наконец, еду на тарелку. Он уже подцепил вилкой отбивную, когда с лестницы донесся голос Билли. «Столица Северной Дакоты называется Бисмарк!» Константин выскочил из кухни и взлетел, перескакивая через ступеньки по лестнице. Билли он настиг на верхней площадке. Мэри что-то вопила за его спиной, совсем рядом, но крики эти только распаляли Константина. Он схватил Билли за костлявые руки, оторвал его от ковра. «Что ты сказал?» — спросил Константин и сам услышал придушенную мощь своего голоса. Билли смотрел ему в глаза с непроницаемой непреклонностью. «Семью 9, 63!» — сообщил он. Ударив его, Константин почувствовал, что уничтожает слабость своего дома, его уязвимое место, прижигает рану. Тыл его ладони врезался в челюсть Билли, проехался по зубам. Очистительный ожог. Откуда-то издали доносились крики Мэри. Голова Билли дернулась назад, и Константин ударил снова, на этот раз пятой ладони. Ударил сильно и точно, как молоток, загоняющий гвоздь в сосновую доску. Когда он отпустил руки сына, Билли обрушился на ковер и скатился по нескольким ступеням к Мэри, сразу прижавшей его к груди. Она кричала и плакала. Слов Константин не различал. Он обернулся и увидел Зой, стоявшую в коридоре, опасливо придерживая ладошками живот. «Вернись в свою комнату», — сказал Константин. Он смотрел ей вслед, пока она бежала по коридору, пока не захлопнула дверь. А потом спустился, обогнув Мэри и сына, вниз. «Чудовище!» — визжала Мэри. «Тупой ублюдок!» Константин не ответил и не оглянулся. Медленно, чувствуя, как гудит в голове вернувшееся к нему спокойствие, он прошел через кухню в гараж, сел в машину. Ровно дыша, открыл гаражные двери, сдал машину назад и выехал на улицу. К концу второго квартала стрелка спидометра успела добраться до 50. Посматривая в зеркальце заднего обзора, Константин видел, как уменьшается освещенное крыльцо его дома, сливаясь с мешаниной соседских огней. Сердце отдавалось в ушах барабанным боем. Лицо Константина горело от гнева и стыда. Он обещал себе, что будет работать еще больше, что станет лучше, добрее. А потом вдруг понял. Он едет в свой городок, чтобы понаблюдать за ночной жизнью его домов, послушать, подобно кающемуся в церкви грешнику, бормотание их голосов.